«А там есть работа для тех же самых шахтеров?» – поинтересовался я. «Есть, и надо признать, ее более чем достаточно. Не знаю, кто проводил разведку окрестностей, сделал он ее достаточно хорошо, во всяком случае, с точки зрения личной выгоды. Ничего в ближайших 3-5 системах интересного для шахтеров нет, что и подтверждает правильность вывода о бесперспективности всего района. Наши же разведчики в свое время залезли, по ошибке или преднамеренно, сейчас уж и не определишь, в сектор, контролируемый Галанти. Так вот, на расстоянии, в разных местах, немногим больше 10-12 систем от планет ими найдены богатейшие астероидные поля. Так для шахтеров 10 систем, это значит, просто под ногами, не выдержал я. Вот почему нам надо благодарить того неизвестного, кто предоставил сведения об отсутствии перспектив добычи руды. Может быть, он хотел оставить эти места для себя, может быть, имелись какие-то другие планы, сказать не могу. В результате богатейшие рудные поля лежат рядом с обитаемыми планетами. Из интересного стоит еще отметить достаточно большой коммерческий флот, предназначенный для вывоза продуктов питания и удовлетворения потребностей жителей в самых разных вещах. Перевозка осуществляется главным образом средними транспортами. Для их ремонта и обслуживания на орбите Тианы имеется неплохо оснащенная верфь. Да, надо упомянуть, что на каждой из планет есть небольшая собственная орбитальная станция. Это очень хорошо, не удержался от замечания Вик. Необходимо еще сделать несколько замечаний. Население на этих планетах очень интересное, точнее не сами жители, а их поведение и отношение к представителям центральных миров. После того, как им наобещали золотые горы, привезли для колонизации планет, а затем бросили, и им пришлось просто выживать, у местных сформировался своеобразный характер. Все жители планет за годы пребывания брошенными и забытыми, а это заняло жизнь не одного поколения каждой в равной мере, стали считать себя членами одной семьи. Можно сказать, что колонисты за годы проживания в изоляции от всего остального мира превратились в родственников. Фактически там культивируется приоритет местных интересов над общегосударственными. Все сказанное относится и к действующим там законам. Они имеют приоритет перед всеми другими, пришедшими из центральных миров. По сложившимся там убеждениям, дело иметь стоит только с жителями фронтира. Очень интересное замечание, пробормотал я, надо будет учесть его в своих планах. Теперь я хотел бы коснуться еще одного аспекта рассматриваемой нами проблемы, но это относится уже к нашей планете. По оценкам экономистов, социологов, психологов и всех прочих гадалок и предсказателей, мы зашли в тупик, или если сформулировать по-другому, вышли на свой максимальный уровень развития. В дальнейшем, через несколько лет, нас ожидает только спад производства и рост напряженности внутри нашего общества. Я озвучил только окончательный вывод аналитиков, подробности анализа и статистические выкладки. В приложении Г, если бы не война и постоянная угроза вторжения с подобными явлениями, мы бы столкнулись раньше. Коротко можно сказать так, если мы хотим развиваться и дальше, увеличивать свою силу и значимость в этом мире, нам нужны новые территории, надо расти качественно и количественно. Так что, на мой взгляд, присоединение этих планет к нашему анклаву, с моей точки зрения, дело нужное и полезное. И надо рассматривать не создание какой-то независимой федерации Галанти, а вхождение этих планет в состав баронства Фират. Обсуждение проблемы продолжалось еще не один день, но после ознакомления со всеми материалами я согласился с выводами аналитиков. Так что теперь стоило подумать, каким образом влезть на елку и не отцарапаться. Глава 9. Ну что, Петра, продолжим наши посиделки? Такими словами встретил меня Ник. Как и было раньше обусловлено, мы повторно встретились для обсуждения планов освобождения 3 планет, Тианы, Денза и Маули, находящихся под оккупацией Империи Амар. На первой встрече нам не удалось ни о чем договориться, и вот сейчас пришло время продолжения банкета. Продолжим, согласился я с Ником, вот только для начала ты обрисуй текущее положение на планетах, потом расскажи о той поддержке, что предоставит правительство королевства, а уж потом мы будем о чем-то договариваться. Хорошо, давай так и поступим. Теперь о том, что творится на планетах. Там ничего не изменилось. Заговор, или если тебе больше нравится, восстание почти подготовлено. Целью являются оккупационные войска, полиция, Амарская администрация, ну и прочие подобные учреждения. Начаться оно может в любой момент, всех сдерживает присутствие флота амарцев на орбите. Считай, его уже нет. Вернее, Давай предположим, что мы уже разгромили этот флот и теперь на орбите висят наши корабли. Поэтому предлагаю обсудить процесс послевоенного обустройства планеты и их судьбу, а затем вернемся к проблеме, с чего начать и что делать. Вот что готово предложить правительство королевства жителям этих планет, ну или тому, кто возьмет их под свое крыло. Две ударные эскадры ВКФ Минматар на время проведения операции и для последующей организации постоянного пикета. В состав одной эскадры входит 12 кассетных крейсеров, 4 артиллерийских крейсера, 4 носителя. На восстановление и развитие экономики будет выделен беспроцентный кредит в 12 миллиардов кредов сроком на 50 лет. Это только первый шаг. Если будет необходимо, то нужные суммы будут выделены дополнительно на тех же условиях. Да в общем-то, и все. Королевство не благотворительная организация, как говорится, каждый сам для себя соломку готовит. Да, и одно обязательное условие, помощь будет выделена только в том случае, если планеты ты возьмешь под себя. Это единственное, но необходимое требование. Ни о каком союзе независимых планет мы речи вести не будем. В противном случае ВКФ просто атакует флот на орбите, а после его уничтожения уйдет. Пока названные условия не озвучивались никому. Если ты согласен на них, то наше предложение уйдет в штаб восставших. Нет, извини за беспокойство, обойдемся своими силами. В общем, я чего-то похожего и ожидал. Всякому стороннему беспристрастному наблюдателю было ясно, что напяливать на себя хомут, а именно так необходимо оценивать эти три планеты, королевству совсем не хотелось. Не вдаваясь в тонкости политической борьбы на высшем уровне, в случае аннексии планет силами ВКФ Минматар стоило ожидать всевозможных бурчаний сторонников истинной демократии и борцов за мир. Да, как ни странно это звучит, были и такие деятели, радеющие за прекращение боевых действий и ведение переговоров о добровольном отказе от рабства и рабских имплантатов. Так вот, избегая всяческих обвинений правительства и короля со стороны ущербных политиков в излишней агрессии, правящее большинство выдвигало на линию огня меня, мол, что с него взять, наглый и беспринципный наемник, творит, что хочет. Тоже не самый лучший ход, но при этом правительство и король остаются в стороне от неприятностей, но зато причастны к победе. Подобная хитрость шита белыми нитками, все происходящее является секретом Полишинеля, но зато выводит из-под удара политических противников действующее правительство. А мне эти лающие собаки сделать ничего не смогут, мой караван идет по своему маршруту. Все эти шавки просто не посмеют напасть на неоднократного победителя рабовладельцев. А что касается денег, то предлагается совсем небольшая сумма. Порой один мой шахтерский крейсер привозит из рейда руды на большую сумму. Так что для королевства все выглядит шоколадно, громкая победа над врагами должна поднять уровень доверия населения к правительству и поспособствовать увеличению его популярности. А для меня тоже все ясно, и сдается мне, нет, я просто уверен, что Ник об этом знает. Мы, если хотим двигаться дальше по прежнему пути, то должны выходить на более высокий уровень развития планеты в целом. Иначе возможны проблемы с населением. Тут уже ситуация не зависит от нашего желания. Хотим мы или не хотим, но человек постоянно стремится улучшать условия своей жизни. Ему надо больше еды, и она должна быть все лучше и лучше. И дом его должен становиться больше. А также его должны окружать много разных красивых и по большей части бесполезных вещей. Не для всех перечисленное необходимо, но такова реальность, и до населения она доходит из экранов визоров. И женщины более падки на эти веяния, доносящиеся до нас из центральных миров. Вот и возникают условия для самых разных конфликтов, внутри семьи, на производстве и так далее. Война и преодоление объективных трудностей, таких как стихийные бедствия или иные катаклизмы, отодвигают время наступления подобного кризиса. Но это не может длиться вечно, и освоение новых планет также создаст эти самые трудности, но в то же время послужит хорошим стимулом для дальнейшего роста. Так что раньше думать надо было, когда взялся организовывать корпорацию, а теперь поздно лить крокодиловы слезы, хотя в тот момент от меня мало что зависело. Конечно, я мог не заморачиваться и не пытаться найти убийц своих друзей, а потом не мстить за их смерть. Только вот остался бы я сам собой, а так у меня не было другого варианта, и чтобы пройти по выбранной дороге и при этом остаться в живых, пришлось делать, что суждено. Правильно говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот таким клоуном я и выглядел в начале своего пути. Что задумался, Петра? а я действительно ушел в себя и как-то упустил из виду, что прибыл сюда для разговора с Ником. Встряхнувшись и отбросив посторонние мысли, ответил: «Не знаю, Ник, что-то накатило», и задумался. «Но давай продолжим. Увеличь сумму кредита в два раза, дай еще 6 мониторов, 10 тысяч кассет с ракетами, металлургический завод и полноформатную верфь, и я твой с потрохами. Есть, правда, еще пара моментов, но не думаю, что они станут препятствием в таком деле. И что же такого ты еще потребуешь? Чтобы мои люди могли командовать эскадрами ВКФ «Минматар», необходимо присвоить звание вице-адмирала Вику и контр-адмирала Лине, причем они должны быть действующими офицерами, а не отставниками. Не вижу проблем, будут находиться в резерве на половинном жаловании и при этом считаться командированными в войска баронства Фират. А что с остальными моими требованиями? Да приняты они, считай, так и предполагалось с самого начала. Гад ты, Ник. Ничего личного, Петра, только работа. Я сразу знал, что урезать осетра не удастся, но попытаться стоило. Зная тебя, надо было еще больше просить. Все равно ведь дал бы, Ник, да, но торговался бы за каждый кред. А так мы договорились с тобой полюбовно. И еще хотел уточнить, извлечение и замену нейросетей у жителей планет кто будет осуществлять? Пока не знаю, как-то этот вопрос остался в стороне. Думаю, придется привлечь корпорацию нейроком. Сетки ведь рабочие, надо только лишние слоты заглушить. Хорошо, но ты дай своим спецам задачку обдумать эту проблему. Операция по освобождению планет санкционирована королем. Узнав, что к ее проведению привлекают тебя, он остался доволен. Вот его подлинные слова: «Этот сукин сын что-нибудь придумает и выкрутится без потерь. Если сумеет провернуть операцию, надо подумать, не засиделся ли он в баронах. Так что, Петра, готовь документы на новое герцогство Фират. 4 планеты вполне достаточно для такого домена». Глава 10. И вот уже 2 месяца мы готовимся к освобождению планет. Недавно Ник прислал мне сообщение, что руководители восстания согласились с требованием войти в состав баронства Фират. Именно такую форму подчинения королю Минматар флотские аналитики посчитали оптимальной. Вик и Лина получили свои адмиральские погоны и счастливы. Они на время проведения операции получили под прямое управление каждой по эскадре и теперь готовят вверенный личный состав к новым трудовым, пардон, оговорился, боевым достижениям. Я же командую эскадрой баронства. Численно она такая же, разве что побольше носителей и артиллеристов. Ну и общее командование за мной. Как-никак планеты будет освобождать ВКФ баронство Фират. А по мере подготовки кораблей и личного состава идет разведка пространства вокруг 3 сестер или просто сестричек. Вокруг сестричек, как оказалось, имеется очень много интересного. Я уже отмечал раньше, что гипердвигатель не является человеческим изобретением, а достался в качестве наследия древних. Люди смогли его повторить, но применяя, так и не разобрались с принципами его работы. В этом нет ничего удивительного. Помню, в бытность моей жизни на Земле большинство не знало, в чем сущность электричества, но тем не менее, его активно использовали. То же самое и в случае с гипердвигателем. Для разных кораблей они отличались по большей части размерами, и соответственно, дальность прыжка каждого судна отличалась от другого. Опытным путем установили связь габаритов и конструктивных особенностей двигателей с характеристиками кораблей. Так у всех наших, как и у ВКФ «Минматар», соотношение параметров оказалось оптимальным, и корабли могли прыгать на 12, а порой и 15 систем. Тут были свои особенности в скорости разгона, направлении прыжков, влиянии внешних факторов, таких как гравитация, и многое другое. Этим занимались навигаторы, и умение учитывать все факторы и подготовить безопасный и дальний прыжок ценилось очень высоко. Так вот, между Фирадом и сестричками лежала значительная пустая область пространства. Обычным кораблям преодолеть ее не удавалось, тогда как наши могли покрыть одним прыжком на максимальную дальность. И такой прыжок значительно сокращал время перелета с Фирада до сестричек. Остальным же судам приходилось идти в обход этого пустого пространства, из-за чего продолжительность полета увеличивалась едва ли не вдвое из-за неспособности к дальним прыжкам. Есть в технике, то еще, земной, такое понятие как золотое сечение. Оно подразумевает оптимальное соотношение параметров изделия, и его стоит рассматривать гораздо шире, чем просто размер изделия, учитывая при этом многие другие характеристики, такие как мощность двигателя, габариты, запасы топлива, скорость разгона и многое другое. Удалось конструктору реализовать в своем изделии, Скажем так, золотое сечение и будет такой корабль долгие годы служить людям верой и правдой. Мы тратили на дорогу 3 недели, большинство гражданских судов – 1,5–2 месяца. Примерно такая же картина вырисовывалась и со стороны бывшей Федерации Галанти, разве что их боевым кораблям также на дорогу требовался месяц. Мы, ВКФ Минматар и Баронство, эту дорогу преодолевали за 3 недели, все остальные – за 2 месяца пути в Гипере. Нами были определены наиболее удобные пути перемещения кораблей яморцев, по которым и осуществлялось основное движение. На них нами была развернута целая сеть зондов, контролирующая любое перемещение в этой зоне. Таким образом, загодя готовилась та система безопасности, которая позволит в дальнейшем обеспечить спокойную жизнь на сестричках. И заодно были проверены на готовность к боевым действиям амарские пикеты, расположенные на орбитах сестричек. Ни к чему они оказались не готовы. Как говорится, расслабились, и взять их можно со спущенными штанами. Мы пока этого не сделали, но кое-что из намеченного плана вторжения воплотили в жизнь. В каждую из систем сестричек под невидимкой вошло по фрегату. Они должны были служить ретрансляторами, а заодно вести непрерывный мониторинг обстановки в тех местах. Вход туда не составил никаких трудностей. Корабли разогнались в соседней с каждой из сестричек системе, заглушили двигатели, снизили потребление энергии до минимума и под невидимкой добрались до астероидного поля, которое имелось почти везде. А там, среди камней, наблюдатели устроились со всем комфортом. Во время движения по инерции фрегаты сбрасывали по несколько ретрансляторов, так что у нас с кораблями-шпионами была постоянная связь. Обмен данными осуществлялся сжатыми направленными пакетами данных, так что перехватить их, и даже установить сам факт передачи, было просто невозможно. А марские корабли на орбитах всех планет, намеченных для захвата, чувствовали себя совершенно спокойно. О какой готовности можно говорить, когда их системы работали в режиме парковки, то есть их можно было считать отключенными. На приведение кораблей в боевое состояние потребуется не меньше часа в лучшем случае, а нам для победы нужно не больше 15 минут. Так что никто из нас, имеющих опыт схватки с гораздо более подготовленным противником, не сомневался в конечном результате. Тем не менее, расслабляться личному составу никто не давал. По возможности, каждый день проводились маневры и тренировки экипажей по незаметному проникновению в систему и быстрому уничтожению кораблей противника. Наш план был основан на полученных разведданных. Уже всем стало ясно, что соседние с сестричками системы амарцев не интересовали, вот отмеченное обстоятельство и мы собирались использовать. В этой связи мне опять вспомнились архи, которые контролировали не только соседние, но и более отдаленные системы. Да, человеческая глупость и самомнение не имеют границ, так что наказание за это надо считать благом. Хотя младенца необходимо учить, пока он лежит поперек лавки. Так или иначе, месяцы подготовки завершились общими учениями по вторжению в контрольную систему. Точнее, в 3 разные системы, каждая эскадра штурмовала свою, но действовали совместно. Тренировки проводились в отдаленных областях, чтобы даже случайно не попасться на глаза амарцам. А роль вражеской эскадры имитировал один из наших крейсеров. У каждого, атакующего и защищающегося, был хороший стимул для победы, солидная премия и звание победителя в соревновании между кораблями. Я даже затрудняюсь сказать, какой из этих стимулов считался более значимым. Но выяснять, даже для себя, не стал. Операция по освобождению сестричек выходила на финишную прямую. План был простой и незамысловатый: сосредоточиться в соседней системе, для каждой из сестричек она была своя, и, пользуясь беспечностью противника, совершить 2 маневра, отстреляться ракетами из соседней системы, а кораблям, скрываясь под невидимкой, беспрепятственно подобраться как можно ближе к противнику. В идеале, он не должен даже понять, кто его уничтожит. В общем, в назначенное время все эскадры заняли предписанные им места в соседних с атакуемыми системах. После отмашки все корабли разогнались, и, выключив двигатели, стали двигаться по баллистической траектории. Курс был рассчитан таким образом, чтобы даже при полете в таком режиме корабли прикрывались астероидными полями, что значительно затрудняло их обнаружение. Кроме того, анализ размещения разведзондов противника позволил выявить слепые, непросматриваемые зоны. Надеюсь, что вся подготовительная работа нами выполнена на отлично, что обеспечит нужный результат. А сейчас предстоял длительный полет в пассивном режиме. Предоставленное время придется использовать для личного развития, кто-то займется учебой, кто-то – тренировками в спортзале и на виртуальных тренажерах. Надо отметить, что корабли также были подготовлены к длительному движению в таком режиме, и для экипажа предусмотрели самые разные возможности снять нагрузку от длительного пребывания в космосе. Понятно, что подобный способ ведения боевых действий не относится к числу распространенных, но это совсем не значит, что его нельзя использовать. Да, совсем забыл, все наши корабли оснастили автоматическими исследовательскими лабораториями, предназначенными для постоянного контроля пространства. Пит дополнительно покопался в литературе и смог установить, что в свое время интерес к тому частотному диапазону был вызван гипотезой об использовании сигналов из этой области для обмена данными между различными разумными, в том числе и так называемого роевого разума. По сути дела, речь шла о телепатии. Грубо говоря, было высказано предположение, что матка может управлять своим роем, подавая сигналы именно в этом диапазоне частот. Однако подтвердить эту теорию никто не смог, как и опровергнуть, многочисленные исследования никаких результатов не дали, и про нашумевшую в свое время теорию благополучно забыли. Но, как я говорил, доказательств ее ошибочности найдено не было. Конечно, из сказанного не следовало, что Питу наконец-то удалось найти подтверждение давней теории. Дело в том, что сложившееся мнение однозначно приговорило этот диапазон частот к забвению. И если кто-то решит использовать его в своих целях, то ни у кого не возникнет желания лезть искать что-то в таком месте. А вот мы с Питом пришли совершенно к противоположному мнению. Где надо прятать лист дерева? Конечно, в лесу. Какой частотный диапазон надо использовать, чтобы никто не смог определить передачу сигналов от устройства к устройству? Конечно, тот, который давно признан всеми как бесперспективный для каких-либо целей. Так что мы все больше и больше приходили к убеждению, что нам удалось отловить сигналы внешнего управления нейросетью аморцами. Так что сейчас Пит напрягал всех, кого можно, подключал всевозможных спецов, в том числе из разведки, пытаясь расшифровать таинственные сигналы, но пока безрезультатно. Вот установленные лаборатории должны были обеспечить его дополнительным материалом для исследований. На месте нашего старта осталось по сотне кассет с ракетами. В заданное время они также стартовали, разогнались до нужной скорости и дальше пошли в баллистическом режиме. Их ускорение гораздо выше нашего, но в каждую из атакуемых нами систем мы войдем вместе, так что противник подвергнется одновременной атаке с двух сторон. Почему нельзя атаковать ракетами сразу с крейсеров? А чтобы посеять панику и непонимание происходящего, а также не позволить определить силы и количество атакующих. Пуски ракет с борта крейсера отследить просто, а следовательно, легко установить численность и месторасположение атакующего. Но когда из пустоты, неизвестно откуда появляются ракеты, ничего другого, кроме как поверить в таинственного противника, обладающего страшным и разрушительным оружием, не остается. В бою это не самое подходящее состояние, тут недалеко и до паники, а нам лучшего подарка от противника и не надо. Так что сейчас по космосу неслись две незримые армады, готовые снять блокаду с сестричек. Ну вот мы и добрались до нашей цели, причем я был абсолютно уверен, что в остальных системах, относящихся к сестричкам, происходит то же самое. Тактик, доклад, распорядился я. Противник на орбите, никакого волнения и тревоги нет. По данным от наблюдателя, такое состояние не меняется за все время его присутствия в системе. Это радует. Выходим на выбранные позиции, а дальше под невидимкой, держась края астероидного поля, расположенного в этой системе, заняли места в партере, приготовившись посмотреть и поучаствовать в шоу. Что, не ждали? На фоне астероидов с высоким содержанием металла, а таких тут было достаточно много, наши корабли были невидимы для сканеров противника. Правда, для получения лучшего эффекта пришлось даже чуть-чуть войти в поле, но для шахтеров забраться в скопище камней, все равно что попасть в дом родной. План предстоящей операции был прост, а как известно, чем проще задуманное, тем больше шансов, что все получится. Ракеты должны были стартовать с задержкой после нас таким образом, чтобы прибыть в атакуемую систему с небольшим отставанием. Старт из соседней системы нужен был для того, чтобы скрыть сам факт запуска птичек, и большую часть пути они должны были пройти в баллистическом режиме, оставаясь невидимыми для сканеров и радаров противника. Чем позже их обнаружат, тем лучше. В идеале они должны остаться незамеченными до момента атаки. Но это был бы какой-то праздник, мне не верилось, что омарские вояки могут быть настолько беспечными. А после атаки ракетами в происходящее действие вмешаемся мы, добивая уцелевшие корабли, сохранившие хоть какую-то боеспособность. Как правило, хорошо задуманная провокация, ну или засада, подготовленная для кого-то неприятность, сбывается. Вот получить хорошее затруднительно, а сделать гадость всегда пожалуйста. Так вышло и на этот раз. Ракеты неуловимыми призраками вышли на рубеж атаки, так и оставшись для противника невидимыми. Ну а дальше последовало возмездие за плохое несение службы. В этом залпе не было ракет РЭП, присутствовали только птички с самоизлучением. Нам нужны корабли, и где их взять, как не у врага. Так что яркие вспышки корректирующих двигателей ракет оказались полной неожиданностью для омарцев, и наши пташки, заняв лучшие позиции, расстреляли корабли пикета. Правда, сами корабли остались целы, но вот электроника, искины и все подобное оборудование приказали долго жить. С одной стороны, это было неплохо, но теперь предстояло брать корабли на абордаж. Правда, и оружие защищавшихся, содержащее хоть какую-то электронику, попав под излучение, превращалось в обычные дубинки. Атаковать же омарцев должны были дроиды-абордажники, ну и небольшое количество людей, управляющие ими. Почти никого сопротивления нам не оказали, настолько враги оказались поражены внезапной атакой из пустоты. Как выяснилось позже, среди омарцев мгновенно распространился слух, что это атакуют архи, так что наших абордажников встретили чуть ли не с цветами, мол, освободители прибыли. Бывает, война, дело тонкое. Точно так же все происходило и в соседних системах. Как потом удалось установить, в пикеты на сестричек отправили не самые лучшие экипажи, это место считалось своеобразной ссылкой, одним из тех, куда отправлялись вместе с подчиненными им кораблями неугодные командиры, чем-то вызвавшие гнев или раздражение вышестоящих. Да и здесь сосланные не отличались рвением в части выполнения своего долга, так что произошедшее – закономерный итог длинной цепи событий, не имеющих никакого отношения к реальной воинской службе. Буквально в течение часа все орбитальные силы оказались подавлены, и на планеты был передан соответствующий сигнал. Там все так же прошло быстро и достаточно эффективно. Как я уже говорил, у людей лучше всего получается делать гадость ближнему. Хотя это тоже вопрос больше из области теории относительности. Для кого-то гадость, а кому-то радость. Места дислокации планетарных сил омарцев оказались заминированы и после начала восстания были взорваны. А все остальное происходило согласно утвержденному плану. Вдруг из ниоткуда появились вооруженные и подготовленные воинские части и легко захватили или уничтожили подконтрольные врагу объекты. Как там у классика, почта, телеграф, телефон, вокзалы. Так что за несколько дней каждая планета перешла под контроль восставших. Но, пожалуй, апофеозом всего происходящего стало подписание представителями трех планет вассального договора с бароном Ферда. Я, конечно, никого из них не знал, да это и не имело никакого значения. Здесь все определялось символами. Вот есть барон Ферда, это своеобразный символ власти короля Минматара Пир-1, можно сказать, его уполномоченный на проводимой церемонии. Во всяком случае, именно так происходящее воспринималось со стороны коренных обитателей, и об этом трещали все местные СМИ. Вот три представителя планет. Неважно, кто это, высокопоставленный чиновник, наследственный аристократ или обычный фермер, сейчас это представитель планеты. И они вручают свою дальнейшую судьбу барону Ферда, мне, то есть, а ведь ничего и не скажешь, добровольно нацепил на себя целых три хомута. Ладно, снявши голову, по волосам не плачут. Пришлось произнести небольшую речь, мол, я и наш всеми любимый король в моем лице рады приветствовать новых подданных, мы вместе обязуемся всячески их беречь и защищать, а также обещаем им в будущем молочные реки и кисельные берега. Вот только ради этого придется сильно потрудиться. К сожалению, близко познакомиться и детально обговорить процедуру организации новой жизни, сформировать правительство и принять непосредственное участие в первоочередных делах, не получилось. Требовалось срочно отправляться в столицу и докладывать королю о проведенной операции. Единственное, что получилось, встретиться с руководителями восстания. Правда, из них полностью дееспособным был один, второй погиб, а третий находился в госпитале, был ранен. Вместо отсутствующих присутствовали какие-то мутные личности, то ли замы, то ли помы, а может, вообще представители демократической общественности, я так и не понял, да и не стремился. Честно говоря, хотя чувствовал, что будет мне с ними еще немало хлопот. Часть третья, глава 11. Ну и как тебе роль национального героя? Поинтересовался Ник после завершения череды торжественных церемоний, посвященных освобождению сестер. А не пошел бы ты в эротическое путешествие, ответил я ему. Зачем же так резко? Мягче надо относиться к людям, мягче, они к тебе и потянутся. Тем более, к такому известному человеку, как герцог Феррат, символу мужества, доблести и преданности собственному народу. Если бы я раньше задумался о некоторых последствиях операции, в которую ты меня втянул, то не стал бы с тобой даже разговаривать. А теперь уже поздно посыпать голову пеплом и рвать на ней волосы. Ну вот, наконец-то слышу здравые мысли. Расслабься и постарайся получить удовольствие. А что мне еще остается, кроме той головной боли и кучи проблем, что я по наивности, действуя из лучших побуждений, добровольно взвалил на себя? Прошел уже месяц после освобождения сестричек, хотя возможности познакомиться со своим новым приобретением и головной болью у меня и не было. Сначала пришлось озаботиться защитой планет, кратким, почти протокольным знакомством с местными революционерами, а потом мчаться на Матар, столичную планету, на встречу с королем. А там я оказался втянут в целую череду праздничных мероприятий, связанных с такой великой и значимой победой. Это не я так считаю, так об этом кричат со всех экранов и страниц медиа-изданий ведущие разных программ и журналисты. Рассказывать обо всех торжественных церемониях не хватит никаких нервов. Достаточно, наверное, будет сказать, что мне, Вику и Лине были вручены высшие ордена королевства. Всем остальным, принимавшим участие в операции освобождения, именно так стали называть произошедшие журналисты, также были вручены правительственные награды. Да и вообще на всех обрушился поистине настоящий ливень благодати. Жаль только, что все это может мгновенно превратиться в поток грязи и клеветы. Так что я особо уши не развешивал, и слава богу, успевал стряхивать с них все, что там задерживалось. А сейчас мне пришло время возвращаться домой. Как говорится, порадовали местную публику, пора и честь знать. Всяк сверчок знай свой шесток, а на встрече с Ником я должен был получить последние разведданные о событиях в империи Амар. Ладно, шутки в сторону, продолжил Ник. Происходящее у амарцев не внушает оптимизма, так что начинай готовиться к большим неприятностям. Все имперское руководство просто пришло в бешенство, когда узнало об очередной плюхе. Им не важна сама по себе потеря хоть десятка планетарных систем. Фанатикам внутри империи не важно, что там происходит за ее пределами. Скажут пророки радоваться, будут радоваться, промолчат, никто и не заметит, что в мире что-то изменилось. А вот на самомнении этих новоявленных создателей и творцов происходящие перемены отражаются довольно сильно. Сейчас же для них получился настоящий плевок. Сначала разгром ударного флота, потом трех эскадрой захват планет, и везде отличился какой-то баранишка. Надо со всем этим кончать. Вот их позиция по данному вопросу. Так что начались разговоры о подготовке карательного флота. Его задача – уничтожить сами планеты путем массированной ядерной бомбардировки. Как говорится, так не доставайся же ты никому. Планеты уничтожат, а в этом опять обвинят этого баранишку. Вот такой план возмездия подготавливается фанатиками. Окончательное решение руководством имперцев еще не принято, но не думаю, что будет предложено что-то другое. Ну и что мне делать? Не знаю, Петра. Такого развития событий никто не предполагал. Понятно, что ожидалась акция возмездия, но там флот пришлют, чтобы нагнуть местное население, может быть, насильно начнут загонять в ряды своей церкви, или как-то еще повоевать придется. Но чтобы уничтожать все живое, такого никто не ожидал. Единственное, что могу сказать, не допускай прорыва имперских кораблей к планетам. Скорее всего, будет запланирована ракетная атака издали. Воевать никто с вами не будет, просто войдут в системы и расстреляют планеты ракетами. Ничего другого мои аналитики предположить не могут. Ладно, будет день, будет пища. Надеюсь, ты нам новые полученные сведения сбросишь оперативно. Обижаешь, Петра. Через пару часов наши корабли уходили домой. Состав группы был небольшой. Линейник, артиллерист и носитель. Зато присутствовали Вик и Лина. Они тоже получали свои награды из рук короля, так что за время полета нам будет о чем поговорить. Мне страшно, Петра. Единственное, что могла сказать Лина, узнав о предстоящем нападении амарцев на сестричек. Да и Вик выглядел не лучшим образом. При всем самообладании наших лучших тактиков и огромном числе схваток с врагом, У них в голове просто не укладывалась мысль, что можно взять и расстрелять планеты, разом превратив прекрасные миры в атомную помойку, да еще вместе со всеми жителями. Понятно, что многим приходилось стрелять с орбиты по поверхности планет в ходе боевых операций, поддерживая своих или отражая натиск чужих. Но тот урон, что получала в этом случае экология планет, не шел ни в какое сравнение с настоящей орбитальной бомбардировкой. Гибель людей для многих из нас была достаточно привычной. Не раз приходилось стоять под потоком ракет, гадая, справится ли Искина или нет с защитой. Но это война, там ты стреляешь, тебя пытаются убить. Все просто и понятно. А вот так, походя, взять и убить миллионы людей просто ради наказания, мне тоже мысль о таком даже в страшном сне в голову не приходила. Вот мы и должны не допустить ничего подобного. Но ведь планета – слишком большая цель, достаточно выйти из гипера, и можно стрелять. По планете трудно промахнуться. Да даже из другой системы можно стрелять. «Лина, у тебя совсем мозги отшибло, ты хоть немного подумай», — ответил ей Вик. «Если появление имперцев в системе ставит ее на грани уничтожения, то наша задача — не пустить их туда». «Уф, я думала, вы придумаете какую-то хитрую тактику, а все гораздо проще — нашел чужого и убей его». «Я правильно понимаю ситуацию?» «Абсолютно. Придется заняться тем, что мы умеем делать лучше всего. Подловить врага и устроить ему карачун. Так что готовься, будешь искать их по всему фронтиру. Мне не привыкать, и для меня это не работа, а отдых». В общем, всю дорогу мы обсуждали методы борьбы с аморцами, разрабатывали тактику противодействия карательному флоту. Вкратце ее можно сформулировать таким образом: подловить имперцев в момент выхода из гипера и вмазать со всей дури. То есть мы надеялись повторить трюк, уже использованный нами, только увеличив свои силы в засаде. По прибытии мне наконец-то удалось нормально пообщаться с руководителями восстания, ставшими к этому времени и руководством освобожденных планет. Встреча происходила на Тиане, в поместье, раньше принадлежавшем одному из иерархов церкви. Оно досталось восставшим почти неповрежденным. Охрана почему-то сопротивления не оказала. Можно только предполагать, что самого церковника вместе с охраной из фанатиков в поместье не было. Присутствовали только наемники. Вот никто из них и не демонстрировал свой фанатизм или преданность властям. Так или иначе, но место выбирали политики, чувствуется, хотели как лучше. Никто же не виноват, что получилось как всегда. Нет, претензий никаких не было, но общая обстановка лучше подходила для отдыха, чем для ведения деловых переговоров.